все низменное и дурное, вызывающее у тебя естественное чувство отталкивания, протест, брезгливость, живет и в тебе же самом. Но оно живет в связанном состоянии, запрятанное так глубоко от тебя, что ты об этом и не подозреваешь. Иногда необходимо чрезвычайное обстоятельство, чтобы оно выявило себя. Из этого вытекает призыв к неосуждению, которое имеет практический результат для самого тебя. Отрицая и обличая других, ты не подозреваешь, что отрицаешь и обличаешь самого себя. Неосуждение важно еще как этап, предшествующий состраданию. Целительная сила сострадания, как некий бумеранг, возвращаясь к тебе же, помогает изжить в тебе то, что глубинно и подчас скрыто от тебя. Но если в тебе живет все дурное и низменное, то, с другой стороны, в тебе живет все высокое и героическое, но оно тоже находится в тебе в связанном состоянии, неосознанное тобою. Понимание этой стороны дела уничтожает питательную почву зависти. Все высочайшее, что доступно избранным человечества, доступно и тебе. Просто нужно быть внимательным к себе и не бояться себя и силы своей. Все действия человека куют его связь со всем миром. Как бы ты ни жил, отъединиться от связи с людьми ты не можешь. Ты можешь только своим поведением ковать ту или иную связь, ткать ту или иную сеть, в которую ловишь людей и ловишься сам. Тобой создается та или иная атмосфера добра или зла. Постигни, что служение ближнему — это не порыв доброты, когда ты готов все раздать, а потом думать, где бы самому промыслить что-нибудь из отданного для собственных первейших нужд. Это вся линия поведения, весь труд дня, соединенный и пропитанный радостью жить. Ценность ряда прожитых дней измеряется единственной валютой. Где и сколько ты выткал за день нитей любви, где и как ты сумел их закрепить, и чем ты связал закрепляющие узлы. Оцени радость жить не для созерцания мудрости, не для знания и восторгов любви, но как простое понимание. Все связано. Нельзя отъединиться ни от одного человека, не только от всей совокупности обстоятельств. Не правда ли, как это созвучно возвышено сострадательной традиции нашей русской литературы? Вспомните Достоевского, для которого одна единственная слезинка ребенка могла пошатнуть всю гармонию мира и даже разрушить ее. Вспомните стихи Маяковского. «Кровь, выцеди из твоей реки хоть каплю, в которой невинен я». Утром, причем довольно рано, меня разбудил мелодичный звон колокольчика. Его сопровождало монотонное пение. Звон колокольчика повторялся потом каждое утро, и однажды я спросил у Святослава Николаевича, что это значит. Он пояснил, что по представлениям индусов, дом его отца, ведь отца здесь называют то Махатмой, то Махариши, то Гурудевом, священный. Поэтому каждый день, вне зависимости от погоды, жара ли, холод, дождь, снег, вьюга, все равно, местный пандит совершает ритуальный обход вокруг дома. Такова традиция.